Глава 9. И позволение вправду было дано, хотя сборы затянулись почти на неделю. Всю девичью посадили за работу, в том числе и Катю с Парашей. По 2 дня не было возможности иной раз перемолвиться словом, но и у Нелли работы было хоть отбавляй. Ей надо было тайком исписать целую гору бумаги. Кто только подсказывал ей, маленькой Нелли Сабуровой, все эти хитрости. И вот, наконец, карета стояла у лестницы, запряженная гнедой парой. Дом был пуст, все от мала до велика высыпали прощаться с Нелли. «И не вздумай в вечеру гулять по саду! Ох, не знаю, зачем только я тебя отпустила!» Нижайший поклон княгинюшке от ее покорного слуги. Уж не заставь нас краснеть за твое воспитание, Нелли. Не вздумаю, маменька. Постараюсь, папенька. В гостях пастись. Вот ж воистину, в чужой-то монастырь со своим уставом негоже. Пора. Нелли испуганно всплеснула руками. Ой, рисунки мои! Чуть не забыла. — Да зачем они тебе? Воротишься, дорисуешь. Нет, я хочу к Успению дорисовать и собака, натюрморт, и Катька. Беги скорей, рисунки на столе у меня. Да ящик возьми с красками. Катя сорвалась, выскочила из кареты и помчалась в дом. — Ну вот придумала, Нелли. Как-то ты поститься станешь без куриного бульону, без бараньих котлеток. Елизавета Федоровна отерла глаза платочком. Да полно, полно, дорогая. Уж она не малое дитя. Кирилл Иванович вытащил из кармана табакерку, украшенную портретом бабушки в молодости, размял в пальцах душистую рыжую понюшку. Нелли с болью в сердце поняла вдруг, что увидит родителей, быть может, не скоро. Катя бежала уже обратно, бережно неся у груди свернутые трубкой листы картона и черный деревянный ящик. По ее довольной мине Нелли сразу поняла, что все удалось. В рисунках лежали шпага и кинжалы вместо выброшенных накануне ванночек с акварелями. В ящике покоились пистолеты. Удача! Удача во всем! Ну, храни тебя, Господь, душа моя! Елизавета Федоровна сжала Нелли в объятиях. — С Богом! — Кирилл Иванович махнул рукой. — Фавл, трогай! — Но, родимые! — Фавушка тряхнул вожжами. Старые липы побежали мимо окон с вынутыми по летнему стеклами. Вот прилегли в конце аллеи каменные прет и акриси. Вот отстала дворовая детвора, с визгом бегущая за каретой, и вот дорога изогнулась, согибая пруд. Прощай, милая Сабурова. Ой, Нелли откинулась на подушке в полумрак. Парашка, ты следи, где лучше свернуть-то. Да уж лежу, Параша высунулась в окно. Катя, тряхнув нужные листы, вывалила на сиденье зазвеневшие клинки. Ай, хороши! Дашь мне кинжальчик, ладно? Рано делиться. Еще вон с кем сладить надо. Нелли кивнула на козлы. Сладим. А все ж таки не говори гоп, покуда не перескочишь. Параша не отрывалась от окна. Да ладно вам, Катя надулась. А ты, наверное, знаешь, что никого в лесниковой старушке нету теперь? Никого, касатка, и до пятницы не будет. Параша подскочила на сиденье и принялась молотить кулачком по двери. Эй, Фавушка, налево сворачивай после березы, слышь, в лес и налево. Че раскомандовалась-то? Недовольно отозвался Фавушка. Алена Кирилловна, не ж впрямь налево? Считай, что я приказала. Со смехом ответила Нелли. Поняв шутку, Параша и Катя тоже захохотали. — Так ведь не по пути! Чё время-то в дороге терять? Эдак не пришлось бы в чистом поле ночевать, — заворчал Фавушка. — Сворачивай, сворачивай! Лесная дорожка никак не предназначалась для кареты. Ветви с обеих сторон полезли в окошки, зашуршали по крыше. «Стой!» Пру! На маленькой лужайке, утонувшей в зарослях орешника, стоял новенький желтый еще домик в одно окошко, похожий на баньку. «Снимай сундуки и заноси в дом живее!» «Вы че надумали сундуки снимать?» Фавушка начал сердиться всерьез. «Вот святой истинный крест поверну назад!» Пусть с вами баловницами барин разбирается. — Не повернешь, Фавушка, — произнесла Нелли. — Не дослужил ты аресту, так теперь мне дослужи. Никуда ты не повернешь и все сделаешь, что мне надобно. Мне, а не папеньке с маменькой, снимай сундуки. В домишке было ярко и чисто, как внутри яичного желтка. Под ногами хрустели смолистые свежие стружки. — Печь топить не вздумайте, угореть можно, — проговорила Параша, склоняясь в сундук. — Не пробовали ее еще? — Да незачем нам! — Катя быстро скинула на пол сарафан. Содержимое сундуков, быстро оказавшееся на полу, было тут же разделено надвое. Большую часть составили платья и вещи Нелли, меньшую — детская одежда Ареста. Никак нельзя было удержаться от смеху, глядя на растерянность Параши, натягивающей узковатое для нее платьице Нелли. — Господи, господи, ну какая из меня барышня? Поймет ведь, по говору поймет. — Так ты не говори, говори поменьше. — Да мол, нет, вот и все. — Ну... Решит, что я дурочка. Меньше лезть будет, а по-французски начнет, а? Тогда как? Глаза таращи, молчи. Решит, что я лентяйка. Тоже быстро надоест. Не трусь, Парашка. У нее даже портрету моего нет. Главное, письма не забывай слать. Зря я их писала, что ли? А ну как? Приписать, что попросит. Да при ней. Упадешь, пальцы ушибешь. Ну, из всего можно вывернуться. Главное, не трусь. С этими словами Нелли уверенно натянула мужские панталоны. С волосами сладила Катя. Не прошло и минуты, как тугая золотистая косица, скрепленная лиловой пряжкой, ударила Нелли между лопаток. — Вот тебе на! Мальчишкой-то даже лучше! Катя отступила на шаг, любуясь своей работой. Перед ней стоял тоненький, ладный мальчик, необычайно изящный сложением, с горделивым профилем и надменным подбородком. — То ли коса тебе личит? Даже не пойму. Мука-то это где? — О, вот, нашла. Прикрой лицо платочком-то. Насыпав на ладонь пригоршню пудры, Катя изо всех сил дунула. — Ну вот, куафюра готова. На камзол-то не попала. Погоди, с плеча стряхну. Сама Катя минуту раньше, оборотя с мальчиком, лакеем, — Катька, не годится! — Параша с несчастным лицом поправила туфик. — Ой, жмет-то! Че не годится? — Длинновата коса, вот че! У ней ниже лопаток, а у тебя ниже пояса, так не носят. — Резать жалко! — Парашка права. — Длинно. — А, ладно, где ножницы-то? Сталь заскрипела в волосах. — Вот! Только ленту по-другому завяжи. Повыше, повыше кисточку-то. Оставь. — А это куда девать? Катя растерянно качнула в ладони кончик косы. — А как раз сюда! Параша вытащила из-за печки новенькую чистую кочергу. — Начнут топить и спалят как раз. Только запихнем подальше, подальше. Вот так. Все равно волосы жечь надо. Никак выбрасывать нельзя. Только жечь. Да уж сто раз слышали. Наконец, превращение подошло к концу. Некоторое время подруги, а вернее два мальчика и девочка, стояли молча, глядя друг на дружку. — Ну, все! — Нелли вздохнула. — Парашка, пора тебе. Главное, помни, бог весть, сколько нам ездить. Так что просись погостить подольше, покуда весточки не подадим. — Сиди у княгини. — Ох, лихо! Ничего. Нелли не узнавала себя, никак не узнавала. Всегда находила она себя не слишком-то храброй девочкой. Покуда не знала азбуки, больше всего любила она разглядывать картинки в книгах. Научившись читать, Нелли читала целыми днями и забросила чтение только с появлением ларца. Все это была мечтательная жизнь. В жизни же действенной Нелли нередко терялась. Что делало ее теперь такой решительной и скорой? А одежда брата, всю короткую жизнь, прожившего в действии, словно завершила странное изменение. Что это за маслена перед Успенским? Фаушка чуть не свалился с козел, когда девочки вышли наружу. Нет, Фаушка, это не масленица. Нелли встряхнула головой, осваиваясь с непривычной тяжестью на затылке. Просто ты повезешь вместо меня к княгине парашу. Словно она — это я, понимаешь? Княгиня меня в лицо-то не знает. Господи, Алена Кирилловна, уж куда ты собралась? Уж не в гости к окаянному Венедиктому! Фавушка перекрестился. Далеко я путь держу, Фавушка. Значит, верно, значит, к нему. Опомнись, Алена Кирилловна, не отомстишь ты за братца, только сама сгинешь, верно, говорю, он и есть сатана. Зачем мне мстить? Никто ведь не знает, честный был выигрыш или нет. А вдруг честный? Как же тогда? Не бойся за меня. Алена Кирилловна, чё ж надумала? Чё надумала, того теперь не передумаешь. «Узнают! Барин убьет меня! Убьет, убьет!» «Убьет, Фаушка!» — легко согласилась Нелли. «Давай сундуки-то обратно загружай. Ехать пора». «Что ж, и то верно. Фаушка сполз с козел. И так я горемычный пережил барина моего, братца молочного. Убьет. Так тому и быть». Сундуки вернулись на свои места. «Касатка моя, свидимся ли?» — параша заплакала. «Бог милостив, езжай себе с ним!» У Нелли защемилось сердце. Молча смотрели девочки вслед старой карете. Вот подпрыгнула она на ухабе, а вот до самых колес укрылась ивовой листвой, вот высвободилась и покатила быстрее. В заднем окошке бледной тенью в последний раз мелькнуло испуганное лицо параши. Стих вдали грохот.